Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. «Царь зверей 8. Пробуждение. Антон Емельянов и Сергей Савинов. Пролог. Россия. Москва. На кухне засвистел чайник, старый, видавший еще прошлый век металлический чайник со специальной насадкой на носик. Такими еще порой пользовались, хотя в целом они уже давно утратили былую популярность». Катя нервно вздохнула. Подвесной монитор в это время транслировал жуткие кадры из игровой реальности. Но требовательный свист сделал свое дело, и девушка в припрыжку побежала к плите. «Говорила я тебе, давай скинемся на электрический», — прокричала ей вслед Даша. «Как только сдадим сессию, сразу же», — буркнула Катя подруге. Будущие медики снимали крохотную квартирку на двоих, на что-то же более приличное банально не хватало денег. А пару месяцев назад от них съехала третья подруга, Галя из Татарстана. Нашла себе парня и поселилась у него. Надолго ли? Втроем в однушке, конечно, не суперкомфортно, но по деньгам гораздо проще, так что Катя и Даша тайком желали чернявой компаньонки скорейшего расставания. Глупо, но такими порой бывают молодые подруги. Пусть и в будущем нейрохирурги, хотелось бы верить. Организация Объединенных Наций от лица всего человечества выразила свою обеспокоенность сложившейся ситуацией в Джи, продолжал давить на нервы репортер. Земной представитель в Содружестве, Павел Закаев, пока не готов прокомментировать итоги расширенного заседания, ссылаясь на особый регламент. «Слушай, как хорошо, что мы сразу наложили ограничения», — взволнованно обратилась к подруге Даша, когда та вернулась из кухни с двумя дымящимися кружками чая. «Представляешь, что бы сейчас было?» Катя кивнула, хоть и не полностью разделяла мнение подруги, уж слишком та сейчас преувеличивает. Действительно, несмотря на свою высокую загруженность по учебе, а еще и дежурство, куда уж без них молодому специалисту, девушки периодически заходили в Джи. До недавнего времени, пока не начались разные странные события. Правда, играли они с помощью арендованных и потому не особо качественных обручей. На свои денег не хватало, а ведь хотелось еще и одежды прикупить, и новые туфельки. Но вскоре выяснилось, что на все это реально заработать в виртуальном пространстве, вопрос был лишь в наличии времени. Правда, вот его-то, как назло, практически и не было. Играли подруги, по большому счету, с целью развлечься и разгрузить головы, дальше простых стартовых локаций старались не вылезать. А тут еще эта странная эпидемия. Сначала это были просто отголоски новостей из других миров, чему они не придали особого значения. Потом этот случай, когда почти 50 китайских бойцов, подписавших контракт на сопровождение экспедиции Риккини, впали в кому. Никто не знает почему, один так даже умер, спровоцировав какой-то крупный скандал. У них там, в Китае, все строго. Потом были несколько случаев уже у нас. И в один прекрасный день появился тот самый ролик, где рассказывалось о Герме, древней и уже давно необитаемой в реальности планете. Но в игре она была живее всех живых, а все охотники за оружием древних, бросившиеся туда в надежде сорвать куш в неисследованном никем до этого мире, пострадали от какой-то непонятной заразы. И тогда у всех словно бы сорвало крышу. Люди, считавшие Джи просто игрой, те, кто верил, что нашел идеальный способ заработка, да просто миллионы испугавшихся неизвестности граждан половины стран в мире вышли на улицы. Итог, правда, оказался не совсем таким, как они ожидали. Опасность не была ни толком объяснена, ни локализована, ни тем более уничтожена. Просто правительства ряда стран, список которых постоянно расширяется, приняли запрет о нахождении в Джи граждан, не состоящих в официальных кланах. Вот тебе и свобода вселенского масштаба, ни доходов нормальных, ни отдыха, ни даже надежды найти когда-нибудь в игре сокровища подороже и оплатить себе вторую молодость. Нет, если трезво взглянуть на вещи, у нас пока все не так плохо, до полного запрета, как, к примеру, в Китае, еще далеко. Пока речь шла только об ограничениях, в Джи с недавнего времени не разрешалось входить пенсионерам, просто одиноким или тяжелобольным людям, несовершеннолетним, а также студентам всех возрастов и специальностей. Так Катя и Даша потеряли свой дополнительный источник дохода, государство в заботе о населении как бы невзначай забыло о заработке последнего. Люди, конечно, пытались обойти ограничения, особенно студенты, но их довольно быстро вычисляли и подвергали наказанию. Пока, правда, финансовому, зато нещадно. Официально это все называлось дополнительными мерами безопасности в отношении слабозащищенных слоев населения. И все из-за него. Все по вине одного человека, Александра Носкова, нашего соотечественника, который первым открыл ДЖИ. Говорят, что именно он растревожил закрытый ареал пораженной планеты и тем самым открыл ящик Пандоры. И ведь жили, как говорится, не тужили, заявила Катя, когда они впервые обсуждали эту новость на посиделках в соседнем блоке. Если бы не этот проклятый Носков, а что он тебе такого сделал? Попытался вывести ее на спор Миша, недавно вернувшийся из академического отпуска. Его причастность к происходящему на Герме все-таки не доказана. И вообще, давайте не будем забывать, что это он открыл игру для всех остальных землян. Он, первый игрок. Тут ты не прав, поддержала подругу Даша. То есть, игрок он, конечно же, первый, никто не спорит. Но слишком много он на себе возомнил. Или ты не помнишь, как Носков заключил союз с младшей принцессой Альдна? А, той самой, которая хотела развязать галактическую войну, лишь бы править. Точно. Выпалила уже изрядно подогретая алкоголем Вика. Даже если в случае с этой Герамой он не при делах, все равно именно из-за него у нас сейчас не лучшее положение в содружестве. Я недавно просился в рейв к инопланетчикам, вклинился высокий очкарик Дима. Ну, вы сами понимаете, нелегально. Еще прошлые штрафы до сих пор не оплачены. Так вот меня в очень грубой форме послали, узнав, что я с Земли. Сперва-то они меня приняли за альтейца. Мы ведь с ними похожи, а потом чуть не убили. Один юный Альдна еще, помню, обидно смеялся и просил передать привет этому Носкову. Скажешь тоже, фыркнул Артур. Обидно смеялся, тебе что, 10 лет, ты просто этого не слышал. Попытался было возразить Дима, но его голос быстро потонул в многоголосом гомоне. Все моментально переключились на первого игрока Земли, и у каждого нашлось в его адрес по парочке резких слов. Ведь это же надо было до такого додуматься, связаться с мятежной принцессой, да еще и, по сути, ящерицей. А это попытка жертвоприношения на Красном Вулкане. Черт возьми, и это наш соотечественник. Катя тряхнула головой, отгоняя прочь воспоминания. Потянулась за чаем. Срочное сообщение, симпатичная дикторша, сидящая за столом в студии, картинка которой сменила репортажные съемки, заметно нервничала. Видно было, что текст ей составили в попыхах и даже не дали возможности подготовиться. По неподтвержденным пока данным, пострадавшие от джикомы, впавшие в джикому, машинально поправила диктор Шудаша, появились вне ареала Герамы. Источником подобных сообщений стал целый ряд игровых форумов. В частности, речь идет о Лиине и Зорке. Далее на экран вывели не очень хорошего качества скриншоты, на которых длинные фиолетовые инопланетяне с огромными черными глазами, блюдцами и антенками, как у улиток, сражались с себе подобными, только кожа у тех уже была серо-стального цвета, а изо ртов ручьями текла синяя слюна. Все как и должно быть у пораженных герамским синдромом в игровой реальности. А вот и ареал Зорка, планеты с красно-коричневой почвой и розоватым небом. Катя узнала ее, так как однажды именно там они побывали с Серегой. Да, тот самый единственный раз, когда она вырвалась за пределы не только стартовых локаций, но и всего земного ареала. Как видим, информация вполне заслуживает доверия, однако официальные лица пока никак это не комментируют. Извините, дикторша снова запнулась, на телесуфлере явно появился новый текст, так как ее глаза судорожно расширились и забегали по сторонам. Приказ правительства РФ официально. Доступ в ДЖИ закрыт полностью, за исключением государственных кланов и организаций. Запрет вступает в силу незамедлительно с момента его публичной огласки в СМИ. «Вот это да!» – глухо проговорила Катя. «Это конец!» – прошептала Даша, посмотрев на подругу. «Да ну!» – нахмурилась Катя, встряхнув волосами. «Мне кажется, они просто зацепились за это как за повод создать монополию. Папа говорил, что они давно к этому шли. Ты всерьез в это веришь?» – удивилась Даша, моментально забыв о своем недавнем волнении. «А ты всерьез веришь, что из-за какого-то мозгового паразита целая страна будет закрывать вход в игру?» Насмешливо ответила вопросом на вопрос ее подруга. «Да это как в свое время было с криптовалютой, все подобрало в свои руки государство. Так рано или поздно должно было случиться и с ДЖИ. Ты же сама на набитые кредиты купила себе новый смартфон. Разве наша верхушка потерпит легкий заработок для большинства населения? Чай уже давно остыл и покрылся радужной пленкой, выдавая не до конца очищенную воду. Но подружкам было уже не до него. В двери кто-то постучался и тут же вошел. Это были соседи из квартиры напротив, молодая семья, с которой они были в приятельских отношениях. Наверное, их приход стал спасением, и подружки, чуть вновь не поссорившиеся на почве политики, моментально переключились на гостей. «Нам ведь нечего бояться, правда?» После нервного приветствия спросила Алиса, их ровесница, уже беременная вторым ребенком. «Это же не передается в реальности, только в игре». «Ну конечно же!» Фальшиво-бодро попытался ее успокоить муж, полноватый коротко стриженный паренек, водитель автобуса. «Кома же не заразна, вон, спроси у девчонок, они же медики». «А, Катя, Даша». «Не заразно», – машинально ответила Катя. «Но почему люди туда лезут? Ведь знают же». «Тихо!» – вскрикнула Даша. «Как раз об этом. Власть вынуждена пойти на беспрецедентные меры», – вещала дикторша. «За нарушение запрета доступа в ДЖИ специальным указом правительства вводится ответственность в виде штрафа в 500 тысяч рублей и конфискации игрового оборудования. В случае повторных нарушений предусмотрено лишение свободы на срок от 1 года». Полиция и другие ведомства получили соответствующие инструкции. «Вот и все», – брякнул муж Алисы и попытался натянуто пошутить. «Достойно готовится отметить юбилей 37-го года». Но на его реплику никто не обратил внимания. Кажется, все, и юные студентки-медики, и молодая мама Алиса, теперь могли быть спокойны. Огромный штраф, в 10 раз больше, чем раньше. Риск лишиться не только игровых капсул и обручей, но и свободы, это должно остудить пыл особо ретивых искателей приключений. Главное, чтобы недуг не нашел новые пути распространения. А с государственной монополией, в которой была абсолютно уверена Катя, просто придется смириться. Ну как же, черт побери, все это несправедливо. Соединенные Штаты Америки, Хьюстон. И что теперь, Дэнни? Толстый чернокожий Крис забавно развел руками, как умеют делать только афроамериканцы. Китайцы закрыли своим доступ к игре, русские сделали это чуть ли не одновременно с ними, а в Конгрессе уже начали слушания. Ты понимаешь, бро, вернемся к старым добрым играм, покачал головой Дэнни, курчавый парнишка из благополучной еврейской семьи. Вспомним классику, тот же World of Warcraft. Чувак, расстроенно воскликнул Крис, ты забыл, что Близзарды разорились, а WoW купили китайцы. Там теперь просто нечего делать. «И что ты предлагаешь?» – смутился Дэнни. Он и вправду забыл об этом простом факте. Зайти в ДЖИ, пока конгрессмены не ввели запрет. Крис аж вскочил с места, чуть не задев своего друга. «Закон не имеет обратной силы, так что они не смогут нас оттуда выковырять, пока мы сами не вернемся. У них просто нет на это прав. Демократия, мать ее, ты уверен, друг?» – испуганно спросил Дэнни. «В чем?» – удивился Крис. «В демократии». «Да нет же!» – замахал руками кучерявый парнишка. «Я Аджи. Нам действительно нужно туда лезть. Хей, бро!» – разочарованно воскликнул афроамериканец. «И с этим человеком я дружу с первых сознательных лет. Не расстраивай меня. Я просто не понимаю, зачем так рисковать. Просто чтобы насолить властям». Его друг по-прежнему был не уверен в правильности такой затеи. «Сам подумай!» – Крис важно откинулся назад и посмотрел на Дэнни словно бы свысока. С чего бы вдруг им закрывать доступ? Просто потому, что на одной из планет нашли долбаного мозгового паразита. Да ведь миров сотни, тысячи. Вероятность подцепить его такая же, как и встретить русского президента в кафешке Убо. К чему ты клонишь? Начал усиленно соображать курчавый. Они явно что-то задумали. Крис от волнения мял нижнюю губу. Наверняка им известно о каком-то важном квесте. И вознаграждение за него должно быть громадное. Ты понял, Дэнни? Громадные. Вот правительства разных стран и закрывают доступ обычным гражданам, они сами хотят все провернуть. А паразиты, это просто удобный предлог. А мы что, будем им мешать? Нахмурился Дэнни. Бро. Состроил грустную мину Крис. Американские граждане не могут мешать своему правительству. Мы должны им помочь. Ну и, конечно же, кое-что с этого пойметь. Чернокожий парнишка весело расхохотался. Ну хорошо. Неуверенно пожал плечами Дэнни. «Но мы же не собираемся лезть в ареал Герамы. Как раз туда, сэр, мы с вами и отправимся». Браво отрапортовал Крис в духе звездного майора Кокса. Кто как не мы, племянники дяди Сэма, всегда отправляемся в самые опасные места во вселенной. Но, постой, возразил Дэнни, наших парней в горячие точки отправляет президент, а мы с тобой отправимся туда без разрешения, да еще и вдвоем, без поддержки. Ты прав, осенила Криса, надо созвать наших. Что? Поразился Дэнни. Звони ребятам, создавай конференцию. Крис важно ткнул в сторону друга мясистым пальцем. Соберем команду, хотя бы человек 10, и тогда сможем начать нашу миссию на Герме. Но ведь там даже одни из лучших спасовали. А мы должны просто лезть в пекло и надеяться, что пронесет. Попытался отрезвить друга Дэнни. Мы из Техаса, бро, важно ответил Крис. Или ты об этом забыл? Дэнни думал недолго. Спустя полминуты он потянулся за мобильником и позвонил Хьюго. Тот умеет уговаривать, а потому его веское слово будет гораздо более эффективным, нежели эмоциональный запал Криса. Главное, тщательно обсудить важные детали вроде подпитки и стимуляторов. Герама, жди нас. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, США. После так называемого инцидента 11, когда незадолго до официального ограничения доступа в G11 подростков из Хьюстона впали в кому, правительство Соединенных Штатов ускорило вступление особого закона в силу и объявило о полной изоляции игры. В целях обеспечения безопасности нации доступ в G сохраняется лишь за правительственным кланом «Звездно-полосатый стяг». Любые попытки входа со стороны иных категорий игроков будут фиксироваться ANP, а нарушители заключены под стражу на 30 суток. Подстрекатели и провокаторы, призывающие к игровому процессу в обход запрета, будут заключаться под стражу сроком от 6 месяцев. Если в результате их действий, или бездействия, одно лицо и более впадет в G кому, в этом случае минимальное наказание составит от 3 лет заключения. Представитель США в Организации Объединенных Наций от лица своего правительства призывает мировое сообщество последовать примеру Америки, Китая и России, а также стран Евросоюза, и полностью ограничить доступ к G до полной стабилизации ситуации с неизвестным возбудителем Герамского синдрома и его следствия, G-комы. И да поможет нам Бог. Глава 1. Каласкин. Хиба, на какое время нам еще хватит внутренних запасов корабля? Спросил я неторопливо протирающего пыль зеленого великана. В этом не было абсолютно никакой необходимости, многочисленная армия киберов хоть и понесла значительные потери, но все же была еще вполне дееспособной. Однако Хиба таким образом заполнял бесконечно тянущиеся минуты, и я не мог его в этом упрекать. Правда, одно время он начал было мыть тряпкой коридоры, но сам понял в итоге бесполезность этого занятия. Да и чего греха таить? Я сам периодически страдал от хандры, пока не придумал гонки по кораблю. А что? Площадь позволяла, внутреннего транспорта было много на самый притязательный вкус, все было исправно, красота. Так мы и носились периодически по всему Каласкину втроем, я, моя супруга и мой друг, если говорить об энергии. Начал было Хиба. Нет-нет, я понимаю, что энергии местного солнца нам хватит на целую вечность, прервал я зеленого великана. Я имел в виду, хватит ли нам еды. Об этом можешь не беспокоиться, Александр, неуклюже ответил Хиба. Он с трудом отвыкал от того, чтобы называть меня хозяином и до сих пор чувствовал себя неуютно. Бортовые синтезаторы, рассчитанные на производство питания для десятков тысяч разумных, обеспечат нам вполне сытое проживание эдак на 2-3 сотни стандартных лет. Что ж, это гораздо больше, нежели я мог мечтать на Земле, еще до того, как в моей жизни появилась игра, а затем и содружество с его технологиями. Но сидеть в заперти столько времени, черт, да меня же мутит от одной только мысли об этом. 2 месяца, ровно столько мы сидели на Каласкине, не имея возможности выбраться, и даже малейшей зацепки не было на долгожданное освобождение. Анатори с ее знаниями и обширным опытом была бессильна, чего уж говорить обо мне. Однако и подкузмили нам ее предки. Разумеется, наша троица регулярно и подолгу пропадала в игре, несмотря на то, что нас считали нежелательными гостями в большинстве ареалов, отказывать себе в удовольствии мы, естественно, не собирались. С другой стороны, здесь и в реале было чем заняться. Например, я стал неплохо разбираться в классическом альднаанском и даже цитировал ящерки строчки из цикла «Времена и силы». А еще мы вдвоем с Хибой собрали по инструкции кибершпиона из подручных материалов, звучит глупо, но факт остается фактом. Мы и сами сперва не поверили, Но когда этот тонконогий пластиковый паучок побежал по стене, а потом начал транслировать изображение из каюты с игровыми капсулами, мы переглянулись и одновременно выдохнули. Аво! А еще к нам несколько раз наведывались гости. Планета, которую я считал тайной для всей Вселенной, и замершая неподалеку громадина Каласкина, как оказалось, были неплохо знакомы местным пиратам. И те, похоже, периодически проверяли корабль-гигант на прочность. Первыми за время нашего сидения в нем это решили сделать пираты из шайки Грипкса, выходца из дальнего рукава галактики, человекоподобного монстра, больше похожего на синего окаменевшего робота. Тут меня и жену просветил Хиба, удививший своими знаниями пиратской символики и предводителей. Именно он сходу определил, кто рискнул совершить на нас нападение. Оказывается, в Содружестве еще водились такие крупные бандитские объединения, два звездных фрегата, неплохо защищенный корабль-матка и пара десятков штурмовиков. Даже шайкой эту маленькую армию язык не сразу повернулся назвать. Но вот действовали они именно что как шайка, нагло, жестоко и бездарно. По всей видимости, Гребс со своими сподручными на общем совете решили, что огромный разрушитель планет, почему-то позволивший им на этот раз опасное сближение и молчащий в ответ на их выкрики в эфире, станет легкой добычей. Однако системы Каласкина, похоже, просто играли с ними, и первый же выстрел из бортового орудия, всего одного, превратил в облако металлической пыли корабль-матку, а второй прошел по касательной по борту одного из фрегатов, не разрушив его, но навсегда выведя из строя. Мы смотрели на то, как из потерявшего управление боевого корабля эвакуируются остатки экипажа, как штурмовики, лишенные базы, беспомощно крутятся вокруг единственного уцелевшего фрегата, и тихо улыбались. Гребс беспощадный, как он сам называл себя, получил по зубам и стал лично для меня Гребсом-неудачником. Пилоты штурмовиков в конечном итоге катапультировались, и их подобрал мигающий зеленым фрегат. По кодексу космоплавателей мы не могли его атаковать, и что характерно, автоматические системы корабля этому неукоснительно следовали. Обычно зеленый сигнал визуально принимался живым капитаном, который и решал, что делать в итоге: добить терпящих бедствие, оказать помощь или просто дать им уйти. Впрочем, как пояснила Анатри, скорее всего, Каласкин попросту оценил степень опасности, счел ее невысокой и потому, по сути, лишь припугнул незадачливых пиратов. Да мы в любом случае и не хотели бы их громить до последнего, если честно. Мы находились в заведомо более выигрышном положении, да и потом, сражение происходило в реальности, а не в игре, и все эти разумные существа погибали по-настоящему. Потом Гребс все же решил отомстить и собрал целую армию космических флибустьеров, то ли купив их, то ли просто заманив байками об ослабленной защите, и здесь нам опять помогли знания Хибы, прекрасно разбиравшегося в пиратских бандах. Однако потеряв при попытке штурма суперсовременный фрегат, которому могли бы позавидовать планетарные армии отдельных миров, объединенное воинство благоразумно удалилось. После этого пираты нас ни разу не беспокоили. Мы долго думали на тему того, почему Гребс, вообще, решился на очевидно самоубийственный штурм, но так ни к чему и не пришли. Хиба предположил, что это была не его собственная инициатива, а приказ верхушки пиратской вольницы, которая чужими руками прощупывала Каласкин на слабину. Этим, в принципе, объяснялась и вторая попытка. Я сперва даже счел эту версию вполне подходящей, но Анатори безапелляционно заявила, что Гребс просто был тупицей, так как разумный пират не стал бы так рисковать своими подручными. Возразить тут было довольно сложно, а потому мы уже очень скоро забыли о происшествии. А вот недавнее столкновение было совсем другим и заставило нас всерьез задуматься. Огромный черно-красный корабль, похожий на вытянутую конусовидную раковину древнего моллюска, закрученную винтом. В широком основании этого чудовищного корпуса светилась темно-красная воронка, обрамленная металлическими щупальцами. Кальмар. Осенило меня. Гигантский многокилометровый металлический кальмар с перекрученным панцирем диаметром в несколько километров. Это же, прошептала Анатри встревоженно, это же искоренители. Слово прозвучало немного наивно, будто взятое из старинного фантастического романа. Однако моя супруга была серьезна как никогда. Их не было в нашей галактике вот уже несколько тысяч лет. Повернулась ко мне моя ящерка. Я что-то слышал о них, задумчиво проговорил Хиба, но очень давно. И не уверен, что правду. Повисла неловкая тишина. Я по очереди посмотрел на них обоих. А я, если честно, вообще первый раз о них слышу, лучше всего признаться. Какой смысл делать многозначительный вид? Гигантский космический кальмар между тем начал торможение и постепенно разворачивался в нашу сторону широким концом с шевелящимися щупальцами и пульсирующей красной воронкой. «Хозяин, кажется, они собираются атаковать». Хиба от волнения вновь перешел на привычное ко мне обращение. «Самка Брамса», — пробормотала распространенное ругательство Анатри. «Насколько я знаю, класс разрушителя планет должен выдержать в противостоянии с искоренителями. Но самой мне ни разу не доводилось, что это за искоренители такие», — перебил я. Но Анатри не успела ответить. По глазам ударила ослепительная вспышка, и гигантский корабль льдно заметно качнуло. Это какой же силой был удар? Температура воздуха на запасном мостике, что мы нашли и облюбовали в виде своей основной базы, повысилась, на лбу у меня выступила испарина. Или, быть может, мне это просто показалось. Но нет, глаза слезились при попытке их открыть. Но я все же, скрипя сердце и скрипя зубами, пересилил себя. Сквозь мутную пелену я увидел мечущегося Хибу с лицом, закрытым ладонями, и разъяренную ящерку, буквально оседлавшую командный пульт. «Я вам покажу, как атаковать корабли Альдна!» Яростно шипела она, явно на эмоциях пытаясь перехватить управление у автоматики. К сожалению, тщетно. Каласкин загудел, активируя дополнительное силовое поле. На секунду в голове промелькнула надежда, что Анатри справилась и теперь сама управляет кораблем, но в ответ на мой вопросительный взгляд супруга лишь махнула рукой. А жаль, ведь я уже было решил, что ей помогла стрессовая ситуация. Вот они, напрасные надежды во всей красе. Отбросив лирику, я бросился помочь Хибе. Бедняга сел на пол, отнял от слезящихся глаз ладони и теперь испуганно озирался. Стукнув по пути к нему экстренный мини-блок и не глядя поймав в руку выпавший автоматический инъектор, я принес другу долгожданное облегчение. «Шок», — твердил я, — «это всего лишь шок. Вот только зрение у самого плыло». Пришлось выбить еще один автоинъектор и всадить в себе дозу восстановительного препарата. Что-то глухо зашелестело на самом пределе слышимости, и в сторону корабля искоренителей устремились разноцветные лучи, а также стая торпед. Мгновение, и вражеский кальмар поймал их всех на красноватые молнии, заставив беззвучно разорваться в пространстве, а смертоносные лучи, способные с одного раза разрушить средний фрегат, были поглощены матово блеснувшим силовым щитом. На этом наша дуэль с искоренителями завершилась, красная спираль потемнела, став почти черной, а сам корабль как ни в чем не бывало пошел на разворот. Спустя пару секунд он замер и тут же растворился в гиперпространстве. Плохо дело, Анатри только сейчас оторвалась от пульта и мельком осмотрела нас с Хибой, все ли в порядке. Они поняли, что сражение с нами может затянуться, и решили ретироваться, но появились они тут не просто так. «Послушай», — обратился я к супруге, — «объясни мне, пожалуйста, кто это и что они здесь забыли». «Они из одной очень дальней галактики», — вздохнула ящерка. «У нас на Альдна ее называют «темные врата». Слишком поэтично, я знаю, но это идет еще из древней традиции. А ее официальное наименование в атласах Содружества — М101 Рапас. Что тебе больше нравится?» «М101», — начал я. «Темные врата», — одновременно со мной заговорил Хиба, и мы с ним переглянулись. «Я поняла», — снова вздохнула Анатри. «У Зеленого более поэтическое мышление». Мы все втроем рассмеялись, сбрасывая напряжение. Успокоившись, ящерка продолжила свой рассказ. «Обитаемые системы темных врат не входят в Содружество». Анатри уселась поудобнее и даже потянулась. «Там своя система ценностей, чуждая нам всем. Искоренители — титульная раса этой галактики, как они сами себя называют, а вообще-то они тланны. Искоренителями их прозвали у нас. Снова поэзия». Понимающе кивнул я. «Именно», – парировала мою шутку ящерка. «Под тланнами сейчас находятся все темные врата и, возможно, ряд соседних галактик. С Содружеством они не связывались уже очень давно, так как их попытка влезть в наши дела была успешно отбита». «Точно», – вступил в разговор Хиба, до этого внимательно слушавший Анатри. «Им удалось захватить пояс Каламуса, одну из планет даже сожгли при контрнаступлении войск Содружества. Ты чаще начал меня радовать, Хиба», — уважительно посмотрела на зеленого великана моя супруга. Вопрос, где дремали все твои знания раньше? Раньше было немного по-другому, смутился мой друг. И я понял, что он имеет в виду. Рабство. Позорное клеймо, заставляющее его носителя проглотить свое эго. Раб – это инструмент. В лучшем случае, помощник в бытовых делах. Но никак не равный собеседник. Вот что вложил в свою реплику зеленый великан. И как я рад, что он стал по-настоящему раскрываться. В общем, несмотря на то, что в Содружестве банально больше миров, планы представляют серьезную угрозу для нас, покачала головой Анатри. Было видно, что она встревожена. Они потому и не вступили ни в одно из объединений, хотят быть исключительными ретрансляторами собственной воли. Милые существа, кивнул я, то есть либо они главные в Содружестве, либо они главные вне Содружества. Именно так, подтвердила ящерка. Она еще довольно много рассказала нам об искоренителях, а потом мы не выдержали и полезли в сеть. Никаких упоминаний об этой расе и их единственной во Вселенной Империи в новостях не было, только исторические заметки. Не считать же, право слова, новостью сообщения 500-летней давности и встречи с их крейсером торгового корабля на условной границе между галактиками. Там даже и уверенности особой не было, что разношерстная команда звездных купцов имела рандеву именно с искоренителями. И это все было очень плохо, как тут же заключила Анатри. Это значит, что кроме нас их никто не видел. Возможно, конечно, этот гигантский космический кальмар и заблудился, но ящерка склонялась к мысли, что это разведчик. И хорошо, что он наткнулся именно на Каласкин. В Содружестве наверняка есть миры, которые лояльны к тлоннам, пояснила Анатри. Так что они однозначно в курсе происходящего у нас. Знают и о попытке нашего с тобой переворота. Тут ящерка не выдержала и подмигнула, и об эпидемии Джикомы. Наверное, именно здесь они и появились не случайно. Чувствую я, что-то снова назревает в разумной вселенной, вздохнул Хиба. И мы, разумеется, примем в этом участие, хитро улыбнулась Анатри, и мои нервы пощекотало то самое знакомое чувство, которое преследует меня с самого начала игры в Джи. Глава 2. Вылазка. Кстати, задумчиво проговорил я, глядя на довольное лицо супруги. У меня все это время зрел вопрос. Атланы играют в Джи. Если у них имперские амбиции в реальности, думаю, и в виртуальном пространстве они должны себя как-то проявить. Ну и муж мне достался, Брамс подери. Проворчала ящерка, и я уже хотел было обидеться, но тут моя супруга улыбнулась. А ты хорош, Александр Носков. Не расслабляйся, по традициям моей родной планеты ты теперь тоже Носкова, коварно сдвинув брови, проговорил я в ответ. Хиба смотрел на нашу шутливую перепалку и лишь смущенно улыбался, не понимая, как ему реагировать. К Джи подключены все обитаемые миры с высоким уровнем развития, оживившись, начало ящерка. Даже имперцы тланы. Если честно, я ни разу не сталкивалась с ними в игре, но это вовсе не значит, что их там нет. Наверняка играли, играют и будут играть. В системе подключена даже станция Небес, которая формально не принадлежит ни одному из миров и относится к Содружеству как самостоятельная единица. Есть! Довольно вскричал Хиба, незаметно засевший до этого за один из информационных терминалов и, по всей видимости, решивший поискать то, что нас заинтересовало. Тланы еще играли в Джи массово 13834 стандартных года назад, затем их число резко снизилось. По крайней мере, если следить по их активности в наших мирах, в их-то ареалы давно никто не лезет, уж больно они недружелюбны. Буквально сразу после конфликта в поясе Каламуса, ящерка превратила пространную речь зеленого великана в конкретный факт. Хотя и так-то ей, конечно, не занимать. Примерно тогда это и случилось, если я ничего не путаю. Не путайте, госпожа. Начал Хиба и тут же, прокашлившись, поправился. Все именно так, Анатри. Я тебя понял, довольно кивнул я, любуясь женой. Как выяснилось, автоматической системе защиты мы можем доверять, так что предлагаю взять тот красный манипулятор, на котором я вас победил в гонке, и поехать на нем к капсулам. Машина, о которой я говорил, не была предназначена для перевозки пассажиров, но мы уже настолько осмелели за эти 2 месяца, что втроем оседлали брошенный вчера в коридоре манипулятор и, рискуя выпасть на каждом повороте, помчались в игровую комнату. Несколько тысяч лет они не заходили в Джи, я права, Хиба, рассуждала ящерка по дороге. Во всяком случае, их возможное присутствие не было замечено. И что теперь? После такой паузы, да такая агрессия, не думаю, что это принесет нам всем хоть что-то хорошее. Думаю, они забросили разведчиков не только в реальности, но и в джи, добавил я, прикинув, что, может быть, появление опасных чужаков в итоге окажется шансом для нас, чтобы выбраться из ловушки этого корабля. Все-таки новые технологии – это всегда не только опасность, но и новые возможности, да и Хибусанатри, похоже, увлекла возможность хоть немного забыть о рутине жизни на Каласкине. Вот только где их искать? Ареалов-то тысячи. Не будем же мы скакать от одного к другому. Тем более, что не везде нам, мягко говоря, рады. Альдна, Риккинитен и другие высокоразвитые миры можем сразу исключить, улыбнулась Анатри, ловко увернувшись от торчащего из потолка кронштейна и заставив меня похолодеть от ужаса. Если они полезут, то куда-нибудь типа Кало или Сол-3. Уж извини, дорогой. Ваша супруга права, подал голос Хиба, управлявший манипулятором. Я вообще за то, что они высадились неггерами. Не просто же так их искоренитель показался в реальности именно здесь. Герама, та самая возродившаяся планета, на которой бушевала странная эпидемия, поражающая разумных и в игре, и в реальности. И пока что она открыта для доступа, хотя некоторые обитаемые миры уже законодательно заблокировали ее. Моя земная родина, кстати, тоже, о чем я знаю из новостей. Именно туда я и предлагаю отправиться, подтвердила Анатри. У нас на Альдна есть поговорка. Хочешь решить проблему, вернись к ее истокам. И я прямо-таки чувствую, что 6300 лет назад на Герамине просто так приоткрылась дверь в бездну. Правда, стоит обсудить по дороге пару нюансов. Обсуждение мы не закончили и когда уже подъехали к комнате с игровыми капсулами. Разумеется, идея посетить странный ареал приходила в наши головы уже не раз. Но все эти два месяца мы по разным причинам откладывали, методично прокачиваясь в проверенных лично моей супругой местах. Герама манила, но одновременно пугала, если даже альднаанские медики были бессильны вывести пострадавших из джикомы, риск однозначно был слишком велик. Какой смысл по факту попрощаться с жизнью, истекая синей слюной в вирте и лежа бездушным овощем в реале? Острые ощущения, оружие древних, за которым сейчас охотятся толпы авантюристов, регулярно пополняющие список жертв герамского синдрома. Нет, безусловно, дух авантюризма и желание заработать силен в нас троих, или хотя бы в нас санатри. Но не хватало еще чего-то, и вот оно, пришествие непонятных имперцев, желающих воспользоваться сложной ситуацией в содружестве. Не то, чтобы я себя мнил героем и собирался спасти вселенную от возможного нашествия. Как минимум мне хотелось разобраться в происходящем, ведь все это время меня не покидала мысль о связи новой вселенской угрозы с моим путешествием в запретный мир. Подтверждения этому я не получил, но и опровержения тоже. И эта неопределенность, мягко говоря, напрягала. Да и, если честно, пора уже, наконец-то, всерьез заняться нашим освобождением с Каласкина. А что-то решить можно, только предпринимая активные действия. Была ли Герама ключом к выходу? Кто знает. Но что-то мне подсказывало, Анатри права. С этой планеты все началось и на ней же должно закончиться. Нам нужен Нри, решительно сказал я. Он недавно писал мне и очень подробно разложил по полочкам всю свою бездонную обиду на то, что мы давно не играли вместе. Согласна, легко поддержала меня Анатри. Мне плевать на его ранимую душу, главное, чтобы он собрал хотя бы десяток надежных игроков, которые будут молчать и не задавать лишних вопросов. Лучше, конечно, больше, но я не жду идеального решения от нашего мохнатого друга. Прошу прощения, Анатри, но господин Альфади имеет множество нужных знакомств. Осторожно ввернул свою лепту в разговор Хиба. Полагаю, он сможет собрать надежный отряд поддержки. А я думал, мы обойдемся тесной компанией, улыбнулся я. Посерьезнее, Александр, покачала головой жена. У нас должно быть прикрытие. Даже я с моим тысячным не застрахована от инцидентов на этой планетке. Или ты хочешь, чтобы я заплевала тебя синевой с ног до головы? Кто-то любит риск просто так, потому что не может иначе, думал я в тот момент. Например, тот же Нри, его хлебом не корми, дай поучаствовать в чем-то смертельно опасном. И ему плевать даже на то, что в компании со мной он не сможет получать опыт из-за разницы в уровнях. А кто-то на все пойдет исключительно ради денег. даже если речь идет о жизни и смерти. Причем не об игровых, а вполне реальных. Пушистик по моей просьбе уже искал отбитых сорвиголов, готовых с риском для собственного будущего поработать прикрытием нашей экспедиции. Уровни, экипировка, прочие важные детали, все это Милмакианец, по его собственным словам, учел. И здесь я ему верил, не разделяя скепсис супруги. Каким бы Пушистик ни был на первый взгляд несерьезным, он слишком любил жизнь и свободу, чтобы ими рисковать. Правда, и ошибался он, бывало, но тут уже никто не застрахован. Встречаемся в ареале Витги, коротко вскоре сообщил Нари. Координаты скинул отдельно. И умеет же это зубасто-пушистое чудовище выбирать место для встреч. Витга оказалась ужасно задымленной планетой, где царили дизельные технологии, вовсю использовались отравляющие вещества и даже сама почва, казалось, была покрыта сантиметровым слоем сажи. Хорошо еще, что в игре реальны только ощущения, а не вред для здоровья. Конечно, на Каласкине отличный мидблок, но лишний раз использовать его не слишком-то весело. Признаться, меня поначалу сильно смутил выбор друга, особенно, когда Хиба по моей просьбе запросил информацию об этой планете. Но Пушистик на наш резонный вопрос невозмутимо ответил. Витга – планета обширных возможностей. Во-первых, ее ареал ближе всего к Герамскому, и потому нам проще будет попасть туда, куда мы захотим, а во-вторых, здесь всем друг на друга плевать, витгийские локации кишели отморозками всех мастей, представляя собой эдакую преступную вольницу. Подходящий вариант для тех, кому есть что скрывать, а мы после событий на Альдна как раз из таких. Да и в целом атмосфера, мягко скажем, не располагала к тому, чтобы за кем-то всерьез тут следить. Поначалу, правда, на нас все же обратили внимание, причем, скорее всего, из-за Анатри, но я демонстративно призвал плевательницу, тут же грозно заскрежетавшую в поисках добычи, и безмолвные соглядатаи мгновенно скрылись. Рад тебя видеть. Не успели мы, согласно договоренности, углубиться в загаженный парк, как из ближайших зарослей на нас надвинулась мощная фигура в блестящем плаще и противогазе. Нари! Воскликнул я, когда этот лохматый интриган стянул с себя кожаную маску со стеклянными окулярами. Александр, Хиба, Анатри! Крутился Пушистик, приветствуя всех по очереди. Наконец-то вы решили посвятить старого милмакианца в свои коварные планы. Не прикидывайся старым и всеми забытым, притворно отчитал его я. И все же, как тебе в голову пришло назначить свидание в этой вонючей дыре? Теряешь хватку, землянин, ухмыльнулся Нари. Я же писал тебе, тут лишний раз просто-напросто находиться противно, кто сюда в своем уме полезет без особой причины. Меньше комфорта, меньше ненужных глаз. Именно поэтому, кстати, на Витге находится подпольный пункт по отправке игроков в ареал Герамы. Один из таких пунктов, разумеется, еще один есть на Зорке, но его буквально вчера прикрыли. Остальные совсем ненадежные, постоянно кого-нибудь ловит. Я улыбнулся. Действительно, Пушистик был прав, дышать дизельными выхлопами и периодически впадать в слабость от эффекта местной атмосферы нельзя было назвать приятным. Так что витгийцы, по сути, имели в своем распоряжении полузакрытый ареал, куда, как уже сообщал Пушистик, стекались мутные личности со всех уголков Содружества, в том числе подпольные торговцы турами на Гераму. Никаких следов, мгновенный телепорт без регистрации покупки. Правда, и гарантии никакой. Это Кадди и Шази, ты должен их помнить. Пушистик подал витиеватый знак лапой, и из соседних зарослей вышли еще две фигуры, одетые как он сам. Мои родственники, напоминаю. Я кивнул одинаково кубическим родственникам Пушистика в качестве приветствия. Оказывается, не так уж и много времени прошло с тех пор, как мы вместе исследовали путь к колыбели Альдна. Правда, звали меня тогда Константином, но обман потом, разумеется, вскрылся. Ты, конечно же, забыл нас предупредить относительно защитных костюмов, деликатно вмешалась в разговор Анатри. На форумах описание планеты довольно бедноватое и про ядовитую атмосферу там почему-то не особо распространяются. А так бы мы хоть могли заказать защитные комплекты заранее на аукционе. А, что? Рассеянно повернулся к ней Нари. Так я не знаю, почему вы хотя бы самые дешевые противогазы на станции не купили. Тут почти все в них ходят, это как элемент одежды. Да и продают их на каждом углу. Кстати, действительно, особенность местного ареала – На Витге не работает доставка с аукциона, зато через каждые пару шагов можно наткнуться на очередной уютный местный магазинчик. Такой вот местный колорит. Наверное, мы просто сильно спешили к тебе, приобнял я Пушистика за плечо, видя, что моя супруга буквально закипает, и что ей так далась эта легкая взвесь в воздухе. И подумали, что купим противогазы на обратном пути. А обратного пути не будет, невозмутимо заявил Нари, заставив ящерку тихо зарычать. Нас уже ждут остальные, и времени не так много. Вернее, его совсем нет. Погоди, так ты раскидал всю команду по разным локациям. Догадался я, заодно так и не дав ящерке с Пушистиком начать выяснять отношения. Да я просто король дипломатии, черт возьми. Конечно, гордо кивнул Пушистик и двинулся вглубь парка, поманив нас за собой. Во-первых, чтобы не привлекать внимания, а во-вторых, просто станцию сейчас будут утюжить. Все это время в воздухе стоял какой-то низкий басовитый гул, невероятно знакомый, но при этом я никак не мог вспомнить, где я мог слышать что-то подобное. «Быть может, скорее!» — крикнул Пушистик и припустил легкой рысцой. «Парк они трогать не будут, нет никакого смысла. А вот прилегающую к станции часть может чисто случайно накрыть». Мы послушно бежали вслед за Нари, почти неузнаваемым в своем развивающемся плаще, а сзади нас безмолвно прикрывали его родственники, так и не снявшие, в отличие от самого Пушистика, противогазы. Зрелище, конечно, наверняка со стороны казалось убойным и особенно если учесть орду моих разведывательных грызунов, которых я привычно послал вперед. Вроде бы мелочь, а ничего эффективнее до сих придумать не удалось. Внезапно ко мне пришло понимание, что за гул раздавался в окрестностях. Взглянув на небо, я увидел звено длинных пузатых самолетов с винтовыми двигателями на крыльях. Именно пропеллеры давали этот звук, напомнивший мне старые фильмы о войне. Я чуть замедлился, вывернув голову вслед машинам, чем-то эта картина в сером осеннем небе, разбавленном пятнами желтых древесных крон, меня завораживала. И тут из брюха ведущего самолета посыпались бомбы. Летающая машина опорожнялась густо и обильно, вскоре к ней по очереди начали присоединяться ведомые, также вываливая из своих недр массивные смертоносные цилиндры. Достигнув поверхности, бомбы рвались друг за другом, и грохот сливался в оглушительный рев. За деревьями поднялось сразу несколько столбов маслянисто-черного дыма, кажется, именно там была автостанция, совмещенная с железнодорожной, где, оказывается, нужно было купить всем противогазы. Мда, хорошо, наверное, что мы не вернулись, но не верю я, что Пушистик так опростоволосился, тем более что я особо просил отнестись ко всем моим пожеланиям максимально серьезно. Значит, что-то задумал. Здесь можем остановиться, увидев мое задумчиво любопытное лицо, скомандовал Нари. Понаблюдаем с безопасного расстояния. Бомбардировочное звено методично выполнило свое задание и пошло на разворот. Странно, почему никто не пытался их остановить. Где зенитки или, не знаю, какие-нибудь боевые маги. Впрочем, в этой локации вряд ли есть такой класс. А пока я над этим размышлял, над парком в сторону станции пролетело еще одно звено, только машины на этот раз шли уже не друг за другом, а вытянулись в шеренгу. И сбрасывать бомбы они начали одновременно, накрывая местность от одного края горизонта до другого смертоносным дождем. «Это так здесь играют», — нахмурилась Анатри. «Что за ерунда?» «Знаю, странный мирок», — пожал плечами Пушистик. «Но поверь мне, принцесса, здесь все продумано». Нари назвал мою жену принцессой, не с почтением и не с издевкой. Просто как само собой разумеющееся. Немного странно, но сама Анатри не придала этому никакого значения. «Кстати, при желании мы сможем кое-что отсюда прихватить с собой на Гераму», — многозначительно произнес Пушистик. «Ага, вот, кажется, и ответ». Все с любопытством посмотрели на него, даже Кадди и Шази. Но коварный хитрец лишь многозначительно улыбнулся, а потом указал пальцем в сторону. Мы повернули головы, и я сразу же отметил три гигантских фигуры на горизонте. Словно увеличенные во сто крат люди в доспехах, только еще горящие или просто дымящиеся. Присмотревшись, я понял, что это гигантские старомодные роботы, вдобавок ко всему прочему еще и работающие на дизеле или мазуте. Я даже расхохотался, настолько это было одновременно впечатляюще и нелепо. Это называется габоты, то есть гигантские роботы. Один из моих знакомых знает, как такие достать со скидкой, раскрыл свою интригу Пушистик. «Если, конечно, они нам нужны». Последнюю фразу он произнес поспешно, увидев скептический взгляд Анатри. «Мощная вещь», — пробормотал Нри. «Сами еще спасибо скажете, когда эти твари в вас плеваться начнут. Нри, веди нас уже к своим бойцам», — почти ласково произнес я. «А насчет дополнительной экипировки решим на месте». В этом момент со стороны станции раздались мощные взрывы. Вновь обернувшись, я отметил, что тройка, как их назвал Пушистик, Габотов уже приблизилась к границам парка. Тусклые металлические корпуса их покрыли дымные облачка. Кто-то явно приберег снаряды для более мощного противника, чем бомбардировочные звенья. Вот почему самолеты никто не думал сбивать. Несколько странная тактика с учетом явно полученных защитниками повреждений, но вполне объяснимая. «Саша, вперед, не задерживаемся!» — окликнула меня Анатри, и я припустил за нею и остальными членами отряда. Кадди и Шази все также безмолвно бежали чуть позади. Интермедия Ай, Д и Арнашакар, тайная последовательница темного Риккини. Честно признаться, задумка моего далекого, но при этом до сих пор живого пращура не могла не пугать. Он, конечно, самый старший и опытный из тех, кого я знала, но в том числе именно по этому заходам его мыслей было сложновато угнаться. Добавим сюда еще и то, что общаться с ним приходилось в такой строгой секретности, что у меня даже голова начинала болеть. Один из моих клевретов доложил о появлении корабля тланнов в пределах Содружества, без предисловий начал Алакан. «Тланны». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, но темный меня опередил. «Искоренители», — подсказал он. «Они же губители, они же сокрушители». «Поняла», — кивнула я, вернее, вспомнила. «И где же его обнаружили?» Алакан задумчиво пожевал губы, глядя куда-то мимо экрана, затем его глаза снова начали внимательно всматриваться в меня, как будто бы сомневается, справлюсь ли я с тем, что он явно собрался мне предложить. Недалеко от орбиты Герамы, озадачил меня предок. Регулярные рейсы в том районе отсутствуют, но порой транспортники сокращают путь, проходя в опасной близости к этому планетарному могильнику. Обычно об этом не принято говорить, но те, кому надо, как правило, в курсе. Алакан многозначительно выдержал паузу, затем продолжил. «Бардак, что развел твой старый знакомый», — при этих словах меня передернуло, настолько всех расслабил, что экипаж одного из перевозчиков проболтался журналистам. «Во-первых, ты тоже знаком с Александром Носковым», — нарочито спокойно отметила я. «А во-вторых, да, я читала заметку в обозревателе Джи, мол, на поверхности Герамы было замечено искусственное освещение. Но при чем тут искоренители?» «Я думаю, это все как-то связано», — заявил предок. «В Содружестве чуть ли не гражданская война, а Набаал героически спасает положение, но при этом вина за все это лежит на его младшей дочери, а тут еще ареал забытой планетки становится доступным в игре и, бац, страшная зараза распространяется по Содружеству, причем источником является Джи, а пираты становятся свидетелями дуэли заброшенного альднаанского корабля и гостя из темных врат, и именно недалеко от Герамы. Я бы на твоем месте не очень-то доверяла пиратам», — заметила я, но Алакан поморщился. «Если бы все пираты были тупицами, этот вид подпольного бизнеса не процветал на окраинах Содружества», — насмешливо парировал пращур. «Даже самый захудалый пиратишка разбирается в звездных кораблях, да и Арна, профессия, так сказать, обязывает. А некоторые из техникой тланнов знакомы, особенно ветераны битвы в поясе Каламуса. Среди этих бандитов есть и такие», — недоверчиво уточнила я. «Поверить не могу, ведь те, кто защищал пояс, герои. По крайней мере, так нам твердили в школе и в академии. Ты еще так молода, да и Арна», — грустно проговорил Алакан. «Повторюсь вновь, не недооценивай пиратов. Так вот, кое-кто из них признал дредноут искоренителей. Я полагаю, последние активизировались не просто так». «К чему ты клонишь?» — напрямую спросила я. «Правильный вопрос», — одобрительно кивнул темный. «Я хочу, чтобы ты возглавила экспедицию на Гераму. Но клан Теннар уже высаживался в ареале этой планеты». Я не выдержала и повысила голос. «И что в итоге? Ни одного живого игрока, одни зараженные неписи. И 50 бравых бойцов с Сол-3, улыбаясь, договорил за меня Алакан. «Теперь они, правда, не играют, а еще, говорят, не ходят. Зато выскочки Теннар уцелели и даже ни капельки не пострадали. Ты хочешь, чтобы я рисковала собой?» — зло уточнила я. Не просто же так в разговоре всплыли земляне. Мы должны выяснить, что там происходит, да и Арна, мягко проговорил темный. Наш клан приближен к императорскому дому, но это словно насмешка над нашим былым могуществом. Тебе ведь не нужно напоминать, кто стоял у истоков империи. Разумеется, подумала я. Семью Шакар отстранили от власти путем бескровного переворота несколько тысячелетий назад. И одним из подарков нового императора стал особый статус потомков прежнего. Да, мы вторые после главы всех Риккини, но как же, оказывается, неприятно быть всего на шаг позади. Мы должны найти причину оживления ареала Герамы, продолжал между тем Алакан. Я не верю, что игра может функционировать на вымершей планете. Часть герамцев выжила, я убежден в этом. И мы должны их найти, это первое. А второе, искоренители не просто так появились в пределах наших границ и уж тем более рядом с пресловутой Герамой. И как это все поможет нам вернуть имперский престол? Сощурилась я, глядя на могучего предка. Не нам, да и Арна, улыбнулся Алакан. А тебе, как старшей дочери моего далекого потомка. Ринто Шакар уже слишком стар для того, чтобы возглавить наше общество. Смешно слышать это из моих уст, правда. Темный весело рассмеялся. Значит, право наследования переходит к той, кто сейчас не может сдержать коварную улыбку. Я тут же взяла себя в руки и приняла спокойную позу и придала столь же спокойное выражение своему лицу. Неужели я и вправду сейчас улыбалась? Нет, не зря мы с Рейко тайно поддержали нашего вернувшегося из небытия пращура. Правда, видеться мы могли теперь с ним только в игре, да и то через этот древний ретранслятор, других вариантов после его авантюры не было. Пока не было. Так что именно вознесет меня на престол Риккинитина? Переформулировала я свой вопрос. Найди способ обуздать заразу, посерьезнел Алакан. Ты должна стать единственной, кому она будет подвластна. И тогда ты сможешь это использовать в своих целях. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Так, кажется, говорил один мой старинный друг с земли. Глава 3. Временные трудности. Неожиданно в логах проскочила информация, что сразу несколько моих мышат были атакованы и погибли. Я тут же направил в этот сектор плевательницу и заодно дополнил воздушную разведку пиглетом, ругая себя за то, что не сделал этого сразу. Видимо, эти два месяца, которые мы провели в пустынных локациях с редкими монстрами, заставили меня отвыкнуть от опасности густонаселенных ареалов. «Стойте!» – скомандовал я остальным, и вся процессия моментально перестроилась в полукольцо, замерев на месте и готовясь к нападению. «Похоже, это повстанцы», — нахмурился Нри. «Быстро же они добрались сюда, черти! Что еще за повстанцы?» — уточнил я. «Это не те, которые выглядят как уроды с клешнями на хвостах. Мой маленький совенок, барражирующий на высоте, как раз начал передавать мне картинку. Десяток странных гуманоидных существ, похожих на покрытых неприятного вида коростой павианов, с остервенением добивали моих уцелевших мышат. Действовали они, кстати, довольно странно, в лапах у каждого было минимум по одному огнестрельному стволу самых причудливых форм, но мышек-разведчиц-повстанцы предпочитали убивать как раз теми самыми клешнями на хвостах, не хотят привлекать внимание выстрелами. С другой стороны, они ведь не знают о том, что эти фантомчики с кем-то связаны. Вот черт, кто-то из них заметил пиглета и, громко взрыкнув, дал очередь из тяжелого пулемета. Совенок ловко увернулся, но уже следующий выстрел срезал его полет, и я потерял картинку. Что ж, будем знать, и плевательницу тогда лучше держать на расстоянии. Так, конечно, будет меньше деталей, но зато хотя бы общий план у меня всегда будет под рукой. Тут такая хитрая каша, забормотал тем временем Пушистик. За влияние в ареале сражаются два крупных клана, собственно, это они друг друга бомбят. А повстанцы – это те, кому такое положение дел надоело, и они воюют как против тех, так и других. По сути, объединившиеся друг с другом мелкие кланы.